Глава четвертая, часть первая. Жара, безветрие, черепичные крыши Константинополя выцвели, над городом марево зноя, нет тени даже в бурых пыльных садах султанского дворца. У подножия крепостных стен на камнях, у зеркальной воды спят оборванные люди. Город затих. Только с высоких минаретов начинают кричать протяжные голоса скорбным напоминанием, да по ночам воют собаки на большие звезды. Миновал год, как великий посол Емельян Украинцев и дьяк Чередеев сидели на подворье в Перу. Созваны были 23 конференции, но ни мы ни взад, ни вперед, ни турки ни взад, ни вперед. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир спешно, уступить туркам все, что возможно, кроме Азова. О гробе Господнем лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков, и, уступив, уже на сей раз стоять крепко. На 23-й конференции Украинцев сказал: «Вот наше последнее слово. Жития нам осталось в Царьграде 2 недели». Не будет мира, сами на себя пеняйте. Флот у великого государя не в пример прошлому году. Чай слышали? Для устрашения великое посольство перебралось в подворье на корабль. Крепость стоял так долго в бездействии, плесенью заросли борта, в каютах завелись тараканы и клопы, капитан Памбург совсем обрюзг от скуки. Украинцев и Чередеев просыпались до света, почесывались и кряхтели в душной каюте, надевали прямо на исподние татарские халаты, выходили на палубу. Тоска над темным еще Босфором, над выжженными холмами разливалась безоблачная заря, таящий зной. Садились закусывать. Квасу бы с погребицы! Какой черт! Ели вонючую рыбу, пили воду с уксусом. Все без вкуса. Капитан Памбург, пропустив натощак чарку, прохаживался в одних подштанниках по рассохшейся палубе. Выкатывалось оранжевое солнце. И скоро нестерпимо было глядеть на текучую воду, на лениво колыхающиеся у берега лодки с арбузами и дынями, на меловые купола мечетей, на колющие глаза полумесяцы в синеве. Доносился шум голосов, крики, звонки продавцов из узких переулков Галаты. — Емельян Игнатич, ну что тебе польза от меня? — говорил дьяк Чередеев. — Отпусти ты меня, пешком уйду. «Скоро, скоро домой, потерпи, Иван Иванович!» — отвечал Украинцев, закрывая глаза, чтобы самому не видеть опостылевшего города. «Емельян Игнатьич, на одно бы согласился — в огороде, в лебеде, в прохладе полежать!» И без того длинное узкобородое лицо Чередеева совсем высохло от жары и тоски, глаза завалились. «У меня в Суздале домишко!» На огороде 2 березы старых, во сне их вижу. Утречком встанешь, пошел скотинку взглянуть, а на ее уже выгнали на луг. Пойдешь на пасеку, трава по пояс. На речке мужики идут бреднем, бабы стучат вальками, приветливо. Ай-яй-яй, да-да-да, кивал морщинистым лицом великий посол. На обед. Пирог с соминой. Украинцев, покачиваясь, не открывая глаз. Сомина жирноватая, Иван Иванович. По летней поре ботвинью, квасок мятный. Хороша уха из ершей, Емельян Игнатьич. И его чистить нельзя. Ерша, как есть, сопливого надо варить. Сварил долой и туда стерлить. Какое государство, боже мой! Ну а здесь, Емельян Игнатьич, истинно бусурмане, так, марево какое-то. И гречанки здесь истинно сосут мерзостей. Вот этого тебе бы надо избегать, Иван Иванович. У Чередеева на большом носу, как проса, проступал пот, глаза глубже завалились. От берега к кораблю шел шестивесельный сандал, покрытый ковром. Капитан Памбург вдруг закричал хрипло: «Бацмана! Свистать всех наверх! Давай трап!» На сандале подплыл, торопливо шлепая туфлями, взобрался по трапу Соломон, один из подьячих великого визиря, быстрый в мыслях и в движениях тела, со скуластым лицом, приплюснутым носом, живо обшарил глазами корабль, живо ладонь ко лбу, к губам, к сердцу, заговорил по-русски: «Великий визирь просит спросить про твое здоровье, Емельян Игнатьич. Боится, что тебе тесно на корабле. С чего разгневался на нас?» «Здравствуй, Соломон», — ответил украинцев как можно не спеша. «Скажи ты про здоровье великого визиря. Все ли у вас, слава богу?» При сих словах приоткрыл острый глаз. «И нам и здесь хорошо. По дому соскучились. Всего дому-то здесь 50 футов под ногами». «Емельян Игнатьич, можно в сторонку?» «Отчего же, можно и в сторонку!» Кашлянув, сказал Чередееву и Памбургу: «Отойдите от нас!» И сам отступил в тень паруса. Соломон улыбкой открыл корявые десны. «Емельян Игнатьич, я вам истинный друг. Врагов ваших по пальцам знаю». Замелькал перстами перед носом украинцева. Тот только: «Так, так». «Над их происками смеюсь. Не будь меня, диван бы и говорить с вами перестал. Удалось мне повернуть дело, великий визирь хоть завтра подпишет мир. Бакшиш надо дать кой-кому». «Вот как!» — повторил украинцев. Все теперь было понятно. Один грек, состоявший у него на жаловании, вчера донес, что в Константинополь вернулся из Парижа французский посол и было собрание дивана, султанских министров. И они получили большие подарки. Емельян всю ночь, мучаясь от жары и тараканов, думал, к чему бы сие. Не иначе, как снова втравляют турок в войну с австрийским цезарем, а посему туркам надо развязать руки с московскими делами. Что ж, бакшиш — дело десятое. Ты вот что скажи великому визирю: ждем, где мы, только попутного ветра. Будет мир — хорошо, не будет — еще нам лучше. А миру быть так. Твердо, из-под сердитых бровей, стал глядеть на Соломона. Днепровские городки мы разорим, как уговорились. Но взамен вокруг Азова быть русской земле на 10 дней верхового пути — это твердо. Соломон, испугавшись, как бы совсем бакшиш не ушел от него, русские, видимо, знали больше, чем надо, схватил великого посла за рукава. Начал спорить, пошли в каюту. Памбург, зная, что много глаз глядят в подзорные трубы на крепость, послал матросов на мачты, будто бы готовить паруса к походу. Емельян на минуту показался из каюты. «Иван Иванович, приберись, в город поедем». И скоро сам вышел при парике и шпаге. Соломон подхватывал его за локти, когда спускались по трапу в сандал. После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветной мглой. Синего неба будто насыщалось пылью, заволакивало город. Начал дуть ветер из пустыни. На другой день был подписан мир.